Есть другие под наблюдением. Я потянулся к бутылке и плеснул себе вина. «Скоро городские власти запретят все сборища», — сказал Шекспир. «И первые, на ком это скажется, — это труппа пришлых актеров». «Куда нам идти?» «Скажи нам», — обратился Дик Бербидж ко мне, как будто я знал ответ. «Обратно в Лондон. Я слышал, там дела обстоят не хуже». «Тогда ты неверно слышал», — ответил Бербидж. «Дела там хуже некуда. Я сегодня получил письмо от жены». И я вдруг ясно увидел в одной из тех запоздалых вспышек озарения, которые сильнее, чем бы то ни было, освещает нашу собственную бестолковость, причину его грубого обхождения. Его жена и дети оставались в чумном городе. Семья Шекспира, напротив, была надежно укрыта в Стратфорде на Эйвоне. Но и это было не все. Не только осознание того, что семья брошена на произвол судьбы. Дик Бербидж вместе с другими пайщиками держал труппу на своих плечах, так как Геркулес держит изображение земного шара на крыше нашего театра. Для меня вопрос следующего места назначения труппы был интересным умозрением, имевшим отношение к моему существованию. Моей прямой обязанностью он не был. Однако Томас Поуп, Дик, Шекспир и остальные — это было их решение, и оно влияло на всех нас. «Жена Дика пишет, что жизнь королевы на исходе», — сказал Шекспир. «Ей осталось несколько дней», — подтвердил Бербидж. Мрак в комнате усилился. Огонь вспыхивал и гас, бросая умирающие отблески на красно-белые стены. «Мы все еще должны играть Ромео и Джульетту для Константов и Седлеров?» — спросил я. «Нет, конечно». «Это частное представление. На него не распространяются указы городских властей», — сказал Бербидж. «Мы еще не знаем, можем ли по-прежнему играть пьесу в доме Ферна. Вильям и я засвидетельствуем завтра наше почтение вдове. В зависимости от того, что она скажет, мы можем очень скоро покинуть Оксфорд или задержаться еще на несколько дней». «Тогда мы должны поехать в Глостер», — сказал я. Уже произнося это, я почувствовал, что кровь приливает к моему лицу. «Зачем я говорил это? Только чтобы заполнить паузу». «Да, можно поехать в Глостер. Или Устер. Или Лестер. Какая разница?» На этом Дик Бербидж аккуратно поставил свой стакан на пол, поднялся и вышел из комнаты. Он был пьян и сердит, но сдерживался. Шекспир не сделал попытки остановить его. И снова воцарилось молчание. Я спрашивал себя, как скоро мне самому можно будет удалиться. Это было не так-то просто. Шекспир жестом пригласил меня занять свободный стул у огня, а потом спросил, «Почему ты сказал Глостер?» «Понятия не имею. Это было первое, что пришло мне в голову. И почему ты заявил, что Хью Ферна убили? И не говоришь, что об этом ты тоже понятия не имеешь». «Что ж, раз уж именно поэтому в первую очередь я и пришел к Шекспиру, не было основания отмалчиваться». Запинаясь, я поведал ему о злоключениях, которые уже привел, хотя произнесенные вслух они звучали еще менее убедительно. Я не понимал, зачем доктору Ферну вдруг накладывать на себя руки. Я был последним из последних, с кем он говорил, и он ничем не выдал того, что собирался сделать, ну и так далее. «Очень хорошо», — сказал Шекспир. «И ты думаешь, что можешь проникнуть в сердце другого человека и судить о его намерениях, если он решил не выдавать их? Этого я не говорил. Это больше вопрос здравого смысла». «Здравый смысл говорит, что если человек умирает насильственной смертью в запертой изнутри комнате и нет никаких признаков или возможности вмешательства другого, отсюда непременно следует, что этот человек учинил насилие сам над собой, особенно если орудие для этого так просто в обращении. Думаю, так». «Мне эта идея нравится еще меньше, чем тебе, Ник. Покончить с собой ужасный исход — это смертный грех. Может, это все-таки был несчастный случай?» Это выглядело еще менее правдоподобным, но я промолчал.